Алло, баба Валя? Да. Привет. Алло. Да. Привет, говорю. Привет. Ты жива, А старушка? кто это? Это журналисты. Да. Из «Комсомольской правды» звонят. Ой, боже. Узнали, И что... чего им от старухи нужно? Узнали, что бандюги, так называемые бандюги, вымогают квартиру у вас. Хотим взять у вас интервью. Значит, как вы считаете, меня зовут Сергей. А вот, как вы считаете, почему они так себя ведут? Что? Бандиты. Ну, вот соседи из 218, почему они именно к вам... Бандиты, они и есть бандиты. Не, а почему к вам привязались, а не к другим? Ну, хотят, чтобы квартирка была у них лишняя. Да. Но тоже, в принципе, верно. Все хотят лишнюю площадь, по идее, правильно же? Ну, все-то люди благородные, а это неблагородные. Курдюковы или Сердюковы? Как их фамилия? Сердюковы? Курдюковы. А мы думали Сердюковы. Нет, Курдюковы. Курдюковы. А слово курдюки. Курдюк от слова. А вы Аносова. Да. От слова какого? Нос. Нос. А, или святой есть такой, Анос там есть какой-то, святой есть такой. Слышали, что святой есть Анос? Чего? Святой был такой, Анос. А, нет, не слышала. Да, пишут, что святой был Анос, и если вас крестила бы Анастасия, вот, тогда вот фамилия Аносова всегда давалась тогда, вот, в те годы. Угу. У вас отец-то кем работал? Ой, сначала он был председателем сельсовета. Так. Вот. Петр. Мать... Петр Анос. Петр, да. Председатель сельсовета. Так. Вот. Он у себя собирал собрание. Полы от этого грязнились. Моей матери надоело убирать полы. Так. И она взяла у него партийный билет, сожгла. Кошмар. И его, а раньше партийный билет — это все. Да. Это было. Если он был чиновником, то из него сделали никто. Какая-то мать ваша истеричка была какая-то. Да, папа надоело, видите ли, ей мыть. Ну, он бы сам мог помыть за собой. Да она его моего отца не любила. Она так и сказала, я его не любила. Меня, говорит, насильно замуж за него отдали. А в какой-то... Осиротела, и ее насильно за моего отца отдали замуж. А вот, Валентина Петровна, в каком это области, в какой было? А? Это какой район был, какая область? Рязанская. А город ближайший какой там был? Ну и он уехал потом в Москву. Валентина Петровна... Не поймешь, кем работал. На винозавод устроился потом работать. А Рязанская область большая, город какой там ближайший? Рязань. А, Рязанский район, да? Ну, в общем, мать моя из Рязани, отец из Рязани. Ага. А вы родились в Москве или в Рязани? Родилась я, жили мы в Москве, ага. А старшую дочь не с кем было оставить, и она к свекрови поехала меня рожать. А раз там родила, в том роддоме рожал, то и написали, что в Рязани. Ну, город какой? Рязань или там Саск? Рязань. А, Рязанская область или Рязань все-таки? Не знаю, не помню. Да, не помните, да, но я... Какая разница, как родились, да и все. Коллективизация там была потом, да? Вернее... Она везде была. Да. Ну, отец убежал от коллективизации, да? А? Отец ваш убежал от коллективизации? Он был председателем сельсовета. Как же он убежал? Ага. А потом, когда сожгла мать билет партийный, то что с отцом стало? Ну, поехал в Москву и рабочим устроился. Ага. И вы, значит, жили где на этом? Развелась она с ним, подала на развод. Ага, и вы жили на этом самом, у ЦДСА, по-моему, да? Да. А Руслан как появился на свет? Как все в роддоме. Ага, это он вам внуча... Это правнук, да? Ну, в смысле... Это правнук Люси. А... Ну, в общем, родня моя. Родня моя, да, ваша. Валентин Петровна, а вы вообще с соседями дружите вот в подъезде? Ну, кроме Курдюковых, с кем вы дружите? Ну, не важно, это мое дело. Ну, с 226-й, например, да? Я по подъездам не лазю. Нет, я имею в виду, на лестничной клетке у вас кто, друзья? 226-я? При чем тут? Какие друзья? Соседи, они и есть соседи. Я с ним не ругаюсь. А какая-то баба к вам рвалась, вот пишут в интернете. И чай не пью, и ругаться не ругаюсь. Баба рвалась, вот пишут в интернете, баба рвалась. Баба рвалась ко мне. Из 226-й пьяница рвалась к вам. Она никогда не рвалась ко мне. Ну, что-то звонила, что-то хотела от вас. Может, что спросила, а ну, рваться, что ей рваться? А, Валентин Петровна, а вы слышали пранк такой, что когда ваш голос включали аж самому Олегу Газманову? Чего? Ваш голос матершинный включали Олегу Газманову. Да? Да. Телефонные хулиганы позвонили Газманову. И включили ваш голос, где вы орете 15 лет, вот это вот. Чего 15 лет? Ну, на 15 лет посажу за вымогательство. И они ему вот эту запись телефонную включили, Олегу Газманову. А при чем тут Газманов? Что он, юрист, что ли? Нет, ну они над Газмановым издеваются, пранкеры. А. И включают вашу запись вот эту вот. 15 лет, с ножом хожу, вот так вот. А он говорит, я за тебя, говорит, буду молиться, бабушка. Бабушка, не психуй, говорит, я за тебя буду молиться. Газманов сказал? Да, представляешь? Ой, молодец. Вот так вот. То есть молодец. Они вот подставляют друг друга вот так вот, включают записи. Здоровья ему! Да, с Алтайского края так делают многие. Хулиганы телефонные бывают такие. А. Но квартиру тоже хотят, в принципе. Да все хотят квартиру, все хотят оттяпать чужое. Да? Да. Ой, Валь Петровна, какая у тебя не жизнь, вот... Вот если бы не было таких бандюк, у тебя бы жизнь была бы скучная, правда? Да, можно подумать, что они меня веселят. Нет, ну знаешь... Такое уж веселье, да. Знаешь, вот есть такая пранкерша Селиндипати. Она вот говорит, что, короче, у тебя жизнь, ты одинокая старушка, да, то есть... Да, одинокая. Вот, поэтому, знаешь, вот тебе надо с кем-то бороться. В борьбе смысл жизни идет, понимаешь? Жизнь есть борьба. Да, поэтому, вот если бы у тебя не было вот этих звонков и бандюк этих, вот тебе бы вообще было бы скучно жить, правильно же? Нет. Да. Мне такое веселье не устраивает. Ну, а они тебе сколько уже лет звонят примерно? 30 лет. 30 лет? А многим я из них... Уехала, я в этой квартире живу 30 лет, и вот да. 30 лет они забавляются. А многим из этих бандюк от 15 до 18 лет, откуда же они взялись? Вот звонящие... Откуда я знаю взялись, откуда кто берется, что это я вот учитываю? Звонящие. Чтоб, когда и как появился на свет? Да. Валь Петровна. А ты почему детей-то не дочки у тебя, не сыночка, почему? Это мое дело. Ну, как бы, ты под столом, потому что спала сама, или что? Было время, что спала под столом. То есть, ну как бы... На 6 человек 12 метров было. Но получается так, что Путяев тебя... Как, он трахал, но в презервативе, что ли? Как вот, почему ты не забеременела? Это наше дело. Нет, или ты аборты делала? Это вас не касается. Или аборты ты делала? Не касается ты ваш. А аборт это большой грех. Как вот? Или ты просто, ну как бы, прерванный половой акт был? Как вот происходило все? Ой, не стыдно такие вопросы задавать? Нахуя тебе нужна чужая половая жизнь, а? Да у меня... Что она тебе даст-то? Ну как, книгу пишем? Некрушин книгу пишет. Валь. А? Ну, раньше за аборт позорили. Вот когда моя бабушка делала аборт, ее позорили. Говорит, ты проститутка, вот эти вот акушерки, представляешь? Вот в советское время, в 59-м году она делала аборт. Моя бабушка. Нужно было ей делать, она и делала. Ну, я имею в виду, что государство было против абортов. Было, да. Потому что считалось, что нужны новые люди для строительства советской страны, правильно? Правильно, так и было. А ты тоже аборт все-таки сделала, да? Не твое дело. Или ты просто... Чего я делала, чего не делала... Как я жила, это никого не касается. Но гандонов тогда не было, поверь мне. Это никого не касается. Как же ты избежала беременности? Вот вопрос. Не ваше дело, моя личная жизнь никого не должна интересовать. Значит, ты делала аборт, грязная старушка. Да. Твоя баба, наверное, каждые 2 месяца бегает. Какая? Ковыряется. Какая? Твоей пизде. Мария? Мария? А я знаю, что ли, твою бабу? Откуда я знаю? Валь, значит так, документы на квартиру мы переписали. Завтра ты во сколько дом? В 9 утра будешь, потому что нотариусы уже вызвали. Ты, сука, я тебя посажу, и за вымогательство ты получишь, да? Решетку 2 на 2. Ой, понял, блядина? Вещи собрала? Ты